Глава 1.0. Еще 5 лет назад виртуальный мир был выдумкой фантастов. Уже существовали компьютерные сети, шлемы, виртуальные костюмы. Но все это было профанацией. Были созданы сотни игр, где герой мог свободно перемещаться в объемном и красочном киберпространстве, но о виртуальности и речи идти не могло. Мир, созданный компьютерами, слишком примитивен. Он не идет в сравнение даже с мультяшками, тем более с кинофильмами. Что уж говорить о реальном мире. Можно было бегать по нарисованным лабиринтам и замкам, сражаться с чудовищами или с приятелями, сидящими за такими же компьютерами. Но даже в горячечном бреду никто не спутал бы иллюзию с реальностью. Компьютерные сети позволяли общаться людям по всему миру. Но это был просто обмен строчками на экран. В лучшем случае рядом с нарисованной рожицей собеседника. Подлинная виртуальность требовало слишком мощных компьютеров, неимоверно качественных линий связи, титанического труда тысяч программистов. Город, подобный Диптауну, строили бы не один десяток лет. Все изменилось, когда бывший московский хакер, а ныне преуспевающий американский гражданин Дмитрий Дибенко изобрел глубину. Маленькую программу, влияющую на подсознание человека. Говорят, он был помешан на кастанеде, увлекался медитацией, баловался травкой. Верю. Его бывшие друзья признаются, что он был циничным и ленивым, неряхой и посредственным специалистом. Тоже верю. Но он породил глубину. 10-секундный ролик, прокручивающийся на экране, сам по себе безвреден. Если его показать по телевизору, говорят, в некоторых странах это рисковали делать, то телезритель ничего не почувствовал, не станет участником фильма. Сам Дмитрий хотел лишь создать на экране компьютера приятный фон для медитации. Он его создал, пустил гулять по сети и 2 недели ни о чем не подозревал. А потом один украинский паренек посмотрел на цветные переливы дип-программы, пожал плечами и начал играть в свою любимую игру Doom. Нарисованные коридоры и здания, отвратительные монстры и отважный герой с дробовиком в руке. Простая трехмерная игра. С нее начиналась целая эпоха объемных игр. И он попал в игру. Пустой был уже поздний вечер. Зал патентного ведомства, где он работал, исчез. Паренек больше не видел компьютера, за которым сидел. Его пальцы сжали на клавиши, заставляя нарисованную фигуру двигаться, поворачиваться, стрелять. А он чувствовал, что сам бежит по коридорам, уворачиваясь от огненных зарядов и оскаленных морд. Он понимал, что это игра, но не знал, почему она стала реальностью и как ее закончить. Единственное, что он смог придумать, пройти ее до конца. И он прошел. Хотя это оказалось гораздо сложнее, чем раньше. Легкая рана становилась теперь не просто уменьшившимся процентом жизненных сил на экране, а тем, чем и должна быть рана. Болью, слабостью, страхом. Он обнаружил, что залитый кровью пол становится скользким, что каменная плита, за которой скрывается тайник с патронами, очень тяжелая, что гильзы горячие, а отдача от гранатомета едва не сбивает с ног. Эликсир, восстанавливающий здоровье, имел неприятный горький вкус. Бронежилет оказался сделанным из тонких металлических пластинок и довольно легким на теле, зато слишком просторным и с неудобными завязочками на спине. Часа через 3 стал заедать спуск дробовика. Его приходилось давить медленно и плавно, покачивая пальцем в разные стороны. В 5 утра он прошел игру до конца. Чудовища были повержены. На каменной стене перед ним проступило игровое меню, и он с воплем ткнул стволом дробовика в слово «выход». Иллюзия рассеялась. Он сидел перед мирно гудящим компьютером, глаза слезились, клавиатура под закостеневшими пальцами была разбита вдрызг. Западала кнопка, которую он в игре принимал за спусковой крючок. Паренек отключил компьютер и уснул прямо на стуле. Пришедшие на работу сотрудники увидели, что все тело у него покрыто синяками. Он рассказал о случившемся, и, разумеется, ему никто не поверил. Только к вечеру, осознавая случившееся, он вспомнил о медитационной программе Дибенко и заподозрил неладное. Через неделю лихорадило весь мир. Корпорации, за исключением продающих компьютеры и программы, несли миллиардные убытки. Всем, от программистов до секретарш и наборщиц, хотелось воочию побывать в киберпространстве. С легкой руки Дибенко программа получила название «Дип» и начала шествовать по миру. Впереди еще были исследования, доказавшие, что около 7% людей не подвластны глубине, а пребывание в виртуальности более 10 часов в день может привести к нервным расстройствам и псевдошизофреническому синдрому. Месяц оставался до первой смерти в виртуальности, когда пожилой мужчина, чей истребитель сожгли в космической схватке над планетой разумных фиолетовых рептилий, умер от инфаркта прямо за клавиатурой компьютера. Это уже не могло никого остановить или напугать. Мир погрузился в глубину. Microsoft, IBM и компьютерная сеть Интернет создали DeepTown. Главным преимуществом дип-виртуальности была простота. Не надо детально прорисовывать здания и дворцы, лица людей и детали машин, лишь общие очертания и мелкие узнаваемые детали. Коричневая стена, поделенная на прямоугольники, кирпичная кладка. Голубизна сверху – небо, штаны синего цвета – джинсы. Мир нырнул и возвращаться на поверхность не собирался. В глубине было куда интереснее. Пусть она оставалась доступной не всем, но интеллектуальная элита присягнула на верность новой империи – глубине.